Глава 9. Ненавидеть ложь и держаться правды. Март 2622 год. Новгород Златовратный. Планета Большой Муром, система Лады. Нас, меня и прочих освобожденных из вражеского плена потенциальных пассажиров транспорта Камчедал поселили в гостинице с лесным названием «Три медведя». Потерянные, словно бы немного пьяные, мы стояли у входа, ожидая офицера с нашими документами. Дело вот в чем. Камчедал, военно-флотский транспорт, привез сюда на нейтральную территорию пленных конкордианских заотаров. Согласно условиям обмена, они возвращались в лоно Великой Конкордии уже на своем транспорте. Напоминаю, бывший наш Сухуми. Что и случилось. Заотары сели в Сухуми и тю-тю. А мы бы и рады тю-тю, мы бы с милой душой, но при предотлетном осмотре нашего Камчедала обнаружились свежие микротрещины в силовом наборе пилонов. С такими дефектами можно благополучно летать год, два, пять, но можно и долетаться, причем при первом же нештатном маневре. А в военное время каждый второй маневр нештатный. Так Камчедал оказался в доке, а мы не удел. Я курил 30-ю за день сигарету, размышляя о том, что ведь наверняка гостиница поименована так в честь бессмертной картины Ивана Шишкина. И, выпуская сизый дымок местных муромских сигарет табачные, были еще чебрецовые и луговые, улыбался, предвкушая встречу с очередной голографической копией шишкинского шедевра. Кстати, я уже давно заметил, хотя всякий российский школьник, по идее, должен знать, что сей живописный шедевр называется «Утро в сосновом бору», на деле в памяти народной знаменитое полотно навечно осело как «Три медведя». Надо думать по аналогии с «Тремя богатырями». Впрочем, и это выяснилось совсем скоро, хозяева гостиницы вовсе не имели в виду Ивана Шишкина. О том, кто такой Шишкин, они, похоже, вообще не подозревали. Они имели в виду то, что имели трех мишек. Их буро-коричневые, зубастые, чуток поеденные молью чучело, двое маленьких ластятся к мамке, стояли в холле неподалеку от регистрационной панели. И если бросить монету в специальную щель, такая монета на Большом Муроме называлась полдензи или полушка, гулко выли и глупо сучили лапами, изображая игривость. Гостиница была недорогой и вдобавок детской. Раньше здесь жили в основном школьники и экскурсанты, которых заботливые Марья Ивановна привозили на каникулы с земли. Чтобы, значит, посмотрели, как оно в жизни бывает. Чтобы узнали, какова она, настоящая русская экзотика. Детские экскурсии на Большой Муром больше не летали. Не до самоваров стало Марья Ивановна. Да и билеты подорожали сразу в 20 раз, ведь на линии осталась только пара муромских пассажирских звездолетов, небольших, изношенных. Специализированная гостиница с тех пор пустовала. Тут бы, кстати, было написать, что хозяева трех медведей терпели колоссальные убытки и в отчаянии выли на луну. Но нет, гостиница принадлежала городской общине, а общине, как это часто бывает, все равно. Гостиница стояла пустой, когда подвернулись мы, и общинная веча Новгорода Златовратного постановила, для братских солдат и офицеров площадей не жалко. Гостиница была детской, поэтому в каждом номере стояло по три кровати, чтобы детям было кого мазать ночью зубной пастой. Кровати были узкими и короткими, нам, взрослым, по колено. Мы с Ходыманном и Покрасом предпочитали спать на полу, расстелив куцые полосатые матрасы. Большой Муром казался совершенно безумным. Сарафаны и кокошники в витринах универмагов, роботы-коробейники продают орешки и сбитень, по улицам снуют машины, расписанные под хохлому. Впрочем, к безумию тоже можно привыкнуть. Я, например, привык. Я уже не переспрашивал, когда грудастая горничная Прасковья за глаза величала чернокожего лейтенанта Хиггинса черным Мурином. Я послушно крестился на образа, которые имелись в каждой жилой комнате, в нашей тоже, картонной, в окладах из золоченой фольги. Я знал, что обаятельный здесь означает способный наводить порчу. Я даже начал называть Терра деньгой, занавески на окнах горденами, а перекресток ростанью, как это было принято здесь среди людей, объятых по самую крышу ретроспективной эволюцией. Поначалу я, правда, боялся, что скоро и сам надену косоворотку и начну лопотать на старорусский лад. Но потом бояться перестал. Какой смысл? Ходеманна, судя по всему, беспокоили те же проблемы. Безумие, пустота внутри, неопределенность будущего. Шайсе, камрад Саша. Ждание есть наиболее плохой случай. От ждания делается плохо в голове. Мысли подлетают в небо, как у нездоровых. Не нужно высоко подлетают, прямо к Бог. Поэтому надо, как это вы русские говорите, приземляться, рассуждал Людгер. Куда приземляться? Некуда приземляться. Чем приземляться? Таинственно откликался он. И чем ты предлагаешь приземляться? Настороженно спрашивал я. Психов я навидался с начала года, мама, не горюй. Чем? Пивом? Фоткой? Или напитком, как в такой бутыльке? А ты хочешь сказать, что нужно заземляться? С облегчением вздыхал я. Разницы нет, бодро отвечал Людгер, прихлебывая 35-градусную брагу особое. Станешь со мной заземляться, Саша? И он подмигивал мне со своего матраса. Спиться можно с такими заземлениями, бурчал я в ответ и отворачивался к стене. С Ходеманном и Покрасом я не пил. Вот не пил из принципа. Задолбали меня все эти проженческие разговоры. Про серьезность положения, дурдом этот муромский, а равно и экзистенциально-стратегические обобщения, вроде «пока мы тут Ваньку валяем, наши Москву, небось, сдают». И с другими обитателями трех медведей я не пил тоже. Лень было в сотый раз пересказывать подробности своего героического побега и выслушивать в качестве алаверды высосанные из пальца подробности их лагерных подвигов. Тем не менее, по вечерам я приходил в наш номер 329 на веселе. Дело в том, что каждое утро я отправлялся играть в шахматы с Тылтынем. За шахматами Тылтынь пил коньяк из бокала с тонкой, как у опенка, ножкой. Пить в одиночку Тылтыню не позволяла кормчая, а отказывать адмиралу кормчая не позволяла мне. После визита к Тылтыню, который полюбил меня как родного сына, или, возможно, внука, я шел на перекличку. Она проводилась по армейским меркам беспрецедентно поздно, в полдень. Потом на обед. Кормили, кстати, отменно. Студни, щи с головизной, растягаи и омлеты с копченой грудинкой, говядина духовая и панированное филе дикой утки, мозги жареные и даже моя любимая печень по-строгановски, не говоря уже о языках и потрошках в белом вине, о щуках в молоке-запеканках и душистых зразах, о биточках, нежных шанишках, рассыпчатых сытных кашах, тягучих киселях, компотах, квасах, морсах и икре. После бесконечных клонских кебабов все это казалось дивным сном изголодавшегося гурмана. А после обеда, когда три медведя погружались в табакокурение и пересуды, я убегал в трактир «Царская охота». Трактир был довольно дорогим. Ходили туда по преимуществу муромцы с понятиями и, кстати, с деньгами. За соседними столиками сговаривались купцы, праздновали юбилеи работные люди и развлекали своих полюбовниц с чудными именами старые ловеласы. В моих лейтенантских глазах у трактира «Царская охота» были два неоспоримых преимущества. Первое. Он находился на приемлемом расстоянии от трех медведей. Это значило не настолько близко, чтобы кто-то из наших мог ненароком туда заскочить, и не настолько далеко, чтобы походы туда-обратно превращались в настоящее дерзновение. Вторым же преимуществом было наличие в «Царской охоте» отдельных двухместных кабинок, отгороженных от общего зала шелковыми горденами с вышитыми на них васильками. Одну такую кабинку, естественно, крайнюю, и облюбовал для себя лейтенант Александр Пушкин, то есть я. Там-то со стаканом, в котором плескался облепиховый морс пополам с водкой, настоянной на березовых почках, я и сидел, наблюдая, как улепетывают минуты и часы, положив ноги на стол, застеленный накрахмаленный до хруста скатертью. Я слушал наше диско, странный стиль, бывший на Большом Муроме в особом почете. Его легче всего представить, мысленно наложив «Эй, ухнем!» на попсовые «умцы-умцы». Я курил. и, отодвинув указательным пальцем занавеску, вяло следил за перемещениями официантки Забавы, пышной, русоволосой, румяной, представляя себе невесть что. А потом я оставлял Забаве щедрые чаевые и спешил к вечернему построению. За построением следовал ужин, а там уже и на боковую.